Королек и медведь. Однажды летней порою пошли медведь и волк в лес погулять. Услыхал медведь прекрасное пение какой-то птицы и говорит: «Братец волк, что это за птица, которая так прекрасно поет?» «Тише, тише, это король всех птиц, перед ним мы все должны преклоняться». А птица была королек. «Если это так, мне хотелось бы поглядеть на его королевский дворец. Проводи меня туда». «И это не так просто, как ты думаешь. Надо подождать, пока прибудет госпожа королева». А вскоре явилась и госпожа королева. Принесла в клюве корм. Потом явился и сам король. И стали они кормить своих птенчиков. Захотелось медведю поскорее подкрасться. Но волк схватил его за рукав и говорит: «Не-не-не, надо будет подождать, пока король и госпожа королева уйдут». Заприметили волк с медведем хорошо ту впадину, где находилось гнездо, а потом убежали оттуда. Но не было медведю покоя, хотелось ему посмотреть на королевский дворец. Вскоре он пошел туда опять. А в это время король и королева далеко улетели. Заглянул медведь в гнездо, видит, лежат в нем 5 или 6 птенцов. «Вот это и есть королевский дворец? Хе-хе-хе, ну и неказистый же дворец! А вы и вовсе не королевские дети, а подкидыши!» «Ой!» Услыхали это молодые крольки, страшно рассердились и как запищат. «Нет, мы вовсе не подкидыши!» «Не подкидыши!» «Наши родители люди честные!» «Да!» «Медведь, ты за это еще поплатишься!» «Поплатишься!» Стало медведю и волку страшно. Они вернулись и засели в своих норах. А молодые крольки продолжали шуметь и кричать во все горло. Вот родители принесли им опять корм, а они говорят: «Не станем мы есть мушиных ножек!» «Не станем!» «Даже к ним не притронемся!» «Правильно!» «Лучше с голоду пропадем, пока не будет решено, законные мы дети или нет!» «Да!» «Был тут медведь и нас оскорбил!» Сказал тогда старый король: «Ну, успокойтесь, мы с этим делом покончим!» И он полетел с госпожой королевой к медвежьей берлоге и закричал у самого лаза: «Эй, старый ворчун-медведь! Ты зачем оскорбил моих детей? Плохо тебе за это придется. Надо дело решать кровавой войной». И так была объявлена медведю война, и призваны были им все 4-ногие звери: бык, осел, корова, олень, косуля и все остальное зверье, что населяет землю. А королек призвал всех и все, что летает в воздухе. Не только птиц больших и малых, но и комаров, шершней, пчел и мух. Все должны были слететься. Подошло время, когда должна была начаться война. И выслал тогда королек разведчиков узнать, кто у врагов главный генерал-командир. «Комар, Самый хитрый из всех стал летать по лесу, где собирались враги, и, наконец, уселся на дерево под листком, там, где давали боевой пароль. Вот поднялся медведь, кликнул лиса и говорит: «Лис, ты самый хитрый из всех зверей. Ты должен быть генералом и вести нас на войну». «Хорошо. Но какие же знаки отличия вы мне дадите?» Но никто этого не знал. Тогда сказал лис: «У меня красивый длинный пушистый хвост, и он похож точь-в-точь на рыжий султан. Если я хвост буду держать вверх, то значит дело идет хорошо, и вы маршируете прямо за мной. А если я хвост опущу вниз, то бегите со всех ног, куда глаза глядят». Услыхал это комар, прилетел домой и передал корольку обо всем в точности. Вот наступил день, когда должно было начаться сражение. И туп-туп-туп-туп прибежало, возбежалось шумом четвероногое зверье, аж земля дрожала. Прилетел и королек по воздуху со своим войском, и жужжал, и вопил, и гудел воздух. Ай, страшно! Ой, как страшно становилось всякому! Они двинулись друг с другом от друга. Выслал королек вниз шмеля. Тот должен был сесть лису под хвост и укусить его изо всех сил. Получил лис первый укус, вздрогнул, ой, поднял ногу, но все-таки вытерпел и продолжал держать хвост высоко. Но при втором укусе, ой, пришлось ему хвост в раз опустить, а третьего не мог он выдержать. Ой. Закричал и поджал хвост между ног. Увидели это звери, подумали, что все пропало, и пустились бежать наутек, каждый в свою нору. Птицы выиграли сражение. Полетели тогда король и госпожа королева домой к своим деткам и закричали: «Радуйтесь, дети, ешьте и пейте в свое удовольствие, мы на войне победили». Но молодые корольки сказали: «Нет, не станем мы есть до тех пор, пока медведь не придет к гнезду и не скажет, что мы законные дети». И полетел королек, подлетел к самому лазу медвежьей берлоги и как крикнет: «Эй, медведь ворчун, ступай к гнезду моих деток, просить у них прощения и сказать, что они законные дети, а не то все ребра тебе переломаю». И пополз медведь в великом страхе и попросил прощения. Только тогда и успокоились молодые корольки, уселись все рядышком, стали и есть, и пить, и веселились до самой глубокой ночи.